«Лазерное орудие, что я так и не выпустила из рук», ответила приветственным визгом, объявляя о своей готовности. «Спасибо, я уже по внутренней слабости поняла, что ты все у меня сожрала». Нажимая на кнопку чисто рефлекторно, я уже ни о чем уже не думала, кроме одного. «Лев в сознании, значит, вытащит, наверное». Все, что я тогда увидела, это красная вспышка, сменившаяся ярким светом зажегшейся на мгновение звезды. Тело стало огромным ожогом, в котором застряли множество расплавленных гвоздей. То, как я грохнулась спиной, я уже ощущала постольку поскольку, эта боль не шла ни в какое сравнение со всем остальным. Лия, примитивно залечившая себе и сотрясение мозга и ожог от лазера, которым ее наградила женя, медленно вставала, будто готовясь вновь притвориться трупом на грани жизни и смерти. Она хотела броситься ко всем остальным, но понимала, что нужно терпеть. Нужно удостовериться в том, что аномалия, все. Так что вместо жени Лия шла прямиком к груди железа. Она была разорвана на несколько частей, ноги в одной стороне, обугленная рука в другой, а остальное в третьей. Она истекала маслом и какими-то другими жидкостями, будто стараясь показать, что расчленение андроида тоже может выглядеть ужасно и бесчеловечно. Маска аномалии была поднята из-под нее вверх, в вершину космоса смотрели два почти потухших глаза. «Мы победили». Лия хотела сказать еще так много слов кроме этих, но на большее ее не хватило. Да и были ли они важнее, чем эти два? Девушка считала, что нет. «Нет, ведь я все еще жива. Вот добьешь меня и победишь, волшебница», сказала аномалия спокойным голосом, из которого будто высосали все эмоции. Глаза ее при этом даже не дернулись в сторону нового раздражителя. «Завязывай с этим ребячеством. Отдавай ядро или что там у тебя, выпускай отсюда и больше мы никогда не увидимся». Аномалия на это лишь прыснула смехом, будто эта несусветная глупость заставила ее вновь притвориться человеком. «Надо же, я проиграла совсем зеленым. Что, ненависти не хватает? Я уверена, что ты много раз уже умирала, волшебница. Настолько привыкла быть нашей жертвой, что не можешь убить в отместку. Ха-ха-ха-ха-ха». Смеялась аномалия, что не собиралась умирать даже с такими повреждениями. Если бы Лия смотрела по сторонам, то видела, что все части андроида, что могли двигаться, медленно ползут к ней. Аномалия говорила правду, она сдаваться не собирается. Ей не позволит гордости одновременно с этим пренебрежение. Но девушка и так догадывалась, что ее враг просто тянет время. Так что, собравшись с силами и одновременно с этим, с духом, она пробила длинной бронебойной сосулькой голову аномалии. Ее глаза погасли окончательно. Лия старалась не смотреть в них. Ее немного потрясывало. Наверное, попадись им аномалия, имитирующая живое существо, девушка бы тормозила с этим решением еще сильнее, надеясь, что все решится как-то само. Дальше же началось то, о чем волшебница лишь читала, ведь видеть ей этого, по понятным причинам, не доводилось. Смерть аномалии. Ее тело начало распадаться на мельчайшие части, будто песок, и всасываться в окружающее пространство. Это происходило постепенно, обнажая внутреннее устройство слой за слоем, пока после всех этих частей, на которые распалось тело, не осталась лишь круглая сфера цвета опала. Подтверждение убийства и, одновременно с этим, остаточная сила, которую кристаллу не мог поглотить. Лишь от того, насколько долго жила аномалия и как она была сильна, зависело его содержание. Но проверять это девушка решила уже сильно потом. Она лишь закинула трофей в рюкзак и после этого ощутила дрожь. Но дрожала не она, дрожало само пространство, рушись на части, будто уходя в глубокий сон. И спать вместе с вторженцами оно не собиралось. Если вход к аномалии был мягким и занимал одну секунду, то эта мясорубка обещала выбросить волшебницы с себя медленно, скручивая под разными углами и стараясь разорвать. Лия слышала страдания девочек все ближе и ближе. Особенно выделялась женя. Она самая израненная среди них всех. Девушка молилась всем, кому знает, даже своей матери, чтобы женя смогла пережить все это и остаться живой. Лия прекрасно знала о паре и о том, насколько ее подруга не хочет испытывать смерть. Так что, несмотря на потаенное и противное желание сделать так, чтобы она тоже почувствовала, какого им, она старалась его гнать как могла. Наконец, все закончилось. Кристалл, потерявший былой радужный блеск, был за ее спиной, а вокруг подруги. В виде бессознания, Рюн еле как показала, что просто не способна двигаться, слишком перенапряглась, и женя, которая выглядела так, что без слез не взглянешь, но все еще живая. Взгромоздив три тела на себя, удостоверившись, что все к ней касаются хоть какой-то своей частью, Лия достала самое дорогое в этом мире – телепорт в госпиталь. Девушка не помнила, как у нее разобрали ее под рук и как она сама оказалась в палате средних пациенток. Видимо, к тому моменту она уже сама была на грани отключки от усталости и пусть и погашенной заклинанием, но постоянно пилящей организм боли. Но взглянув спустя время в белый потолок, волшебница подняла руку, будто бы держащую ядро, прикосновение к которому ее пальцы, казалось, запомнили навсегда. «Ты была права, вот теперь я могу сказать, мы победили». Глава 27-96. Разгребая последствия, я открыла глаза в совершенно другом месте. Потолок намекал, что я в госпитале, но по инерции я все равно попыталась подскочить и оглядеться. И это было сделано очень даже зря, все тело будто парализовало и с позорным скулежом мне пришлось грохнуться обратно. Но зато стало предельно ясно, что я жива, а раз я жива, то вывод напрашивается сам собой. Мы победили. Наверное, стоило радостно кричать и махать руками, но в сердце и в голове было как-то пусто. Но я все же для проформы попробовала, на что получила еще прострел от боли и прервавший мою радость голос. «А ну не балуй, Женя, в тебе мелкого железа сейчас больше, чем в некоторых промышленных роботах». Послышался недовольный голос Элайзы где-то там, куда я не могла физически повернуть голову. «Дернешься еще раз, свяжу по рукам и ногам и оставлю здесь неделю лежать и думать о своем поведении». Угроза была весомой, даже слишком. Так что как бы у меня ни чесалось, несмотря на боль, пойти и выяснять у девчонок, как все прошло, я это сделать не могла. Так что, похоже, придется выпытывать все у Элайзы. Уж она то здесь главная, должна быть в курсе результатов наших приключений. «Как все?» – спросила я самое важное. «Значит, о себе беспокоишься меньше, чем о своих?» «Похвально, только бросай эту привычку, потом больно будет», – сказала она чуть потухшим голосом, намекая, что она это узнала на своем опыте. «Провиденцию после легкого лечения сплавили к Кимине, будет панические атаки лечить. Это ж надо, бояться того, что на тебя смотрит. А что мы еще должны делать, когда ее лечить надо?» Девушка продолжала жаловаться на проблемы с Виде, но я была уверена, что ей мозги смогут на место поставить. Черт, аномалия и на такое была способна. Я-то по понятным причинам видела только концовку битвы с собой в качестве героини. Прерывать Элайзу у меня не было моральных сил, она сильно разошлась, заодно жалуясь на то, что у нее куча дармоедок-лекарей, но минимум хочет учиться у Кимины тому, как выправлять душевное здоровье. Похоже, не мы одни тут на работе сгораем, хотя лучше от стресса, чем от ракеты. Извини, отвлеклась. Рюнхат была менее проблемной, зарастить разрывы мышц и посадить на усиленное питание это легче легкого. А вот лечить эти же самые разрывы спустя пару часов, а потом еще раз уже нет. Она что-то там кричала о том, что кого-то должна поскорее догнать, что для этого надо рвать себе тело при каждом удобном случае, но благо мои девочки умные и насильно ее в сон загнали. Да. Похоже, аномалия случайно увеличила количество спаррингов между мной и Рюн, и наверняка она будет требовать драться в самую полную силу до вылетающих зубов и сломанных костей. Без контроля моей тупой головы я же наверняка хоть немного, но сдерживалась, не могла иначе. Как же тяжело, а вот Целия умничка. Мало того, что хорошо владеет обезболивающим заклинанием, так еще сама продезинфицировала себе раны предварительно, так еще и вас всех в состоянии бревен притащила. И кстати, колись, тут девушка резко появилась в поле моего обзора и подошла максимально близко, опустилась передо мной, и от этого наши носы практически соприкасались. Она внимательно, но при этом с доброй улыбкой смотрела прямо мне в глаза. «Как себя чувствуешь после победы?» Она, кажется, сама все поняла по моим отведенным в сторону глазам, и начала трепать мои волосы на голове, будто говоря, что ничего не чувствовать, это тоже нормально. Успеешь еще осознать свой подвиг, сейчас для тебя нормально ни хрена не хотеть. Все же ты в очередной раз лечишься у меня, а не со всеми. Догадаешься почему? Нагнала девушка немного таинственности, но мне было предельно все ясно. Логика у меня не атрофировалась. Прошло несколько часов, как я здесь лежу, и раз мне хреново, то значит что-то идет не так. Сложности в лечении, произнесла я тоном, будто тыкаю наугад. Можешь, когда хочешь. Аж просияла Элайза от моего ответа. А если быть чуть серьезнее, то в тебе куча мельчайших осколков аномалии. По рассказу Цели я примерно понимаю, что у вас там случилось, так что можешь не напрягаться. И это плохо, не совсем догонял и я. Их что, так сложно извлечь? Скажем так, не самая лучшая травма, которую ты можешь получить. К тому же редкая, как и сами аномалии с механическими телами. Поэтому ты опять у меня, самой опытной. С явным сарказмом сказала девушка, будто отрицая свою подготовку. Я хотела возмутиться на такое, все же какой бы странной и долбанутой на голову она ни была, я верила, что кто-кто, а она на ноги сможет кого угодно поставить. Но дальше девушка начала пояснять, что же не так, будто оправдываясь передо мной. Моих знаний тут не хватает. Обычно волшебницы с таким либо умирают, либо становятся инвалидами. Металл в человеческом теле это само по себе в большинстве случаев хреново, особенно когда он такой мелкий и его так много. Я удивлена, что у тебя чудом остались глаза нетронутыми. Я хотела предложить просто воспользоваться гигантским магнитом и в это же время меня активно лечить, но подумала, что это звучит как заявка на оригинальную пытку, а не способ лечения. Элайза, обратилась я к ней по имени. Ты бы мне сейчас не рассказывала все это, если бы у меня не было выхода. Так что заканчивай с врачебной депрессией и лечи, как считаешь нужным. Это вернуло погасшую улыбку на ее лицо, но глаза ее оставались холодны, будто она хочет сказать мне что-то очень нехорошее. Знаешь, не зная я твоей ситуации, то профилактически бы тебя убила, чисто из жалости, а потом бы воскресила. Это самый надежный способ лечения, и я им много раз пользовалась. Проблема в том, что мне сейчас нельзя так делать, и тут у меня внутри все похолодело. А вдруг бы до меня не добралась Элайза и одна из ее учениц причинила бы мне профилактическую смерть? Я понимаю, что у каждой волшебницы есть шанс не воскреснуть, и это тоже риск, но я то свои шансы знаю. 99,9%. Потому что в глубине души надеюсь однажды на чудо. Хватит нагнетать уже. Что надо делать, что ты со мной это обсуждаешь? Ампутация всего и выращивание заново, что ты меня мучаешь, не выдержала уже я этого цирка. Да, было видно, что Элайзе как врачу тяжело, но мне как пациенту еще тяжелее. Черт, от того, что на автомате захотела сделать свои слова весомее ударом кулака, теперь к чувству раздражения добавилась новая волна боли. Ладно, понимаю твое раздражение, есть лечение, что переживешь только ты, я заставлю твое тело поглотить все лишнее, что в тебе сейчас нашпиговано, сказала она, внимательно глядя на меня, а мое нулевое медицинское образование сейчас меня сильно подводило, ведь я даже не понимала, плохо это или очень плохо. Впрочем, учитывая мои прошлые проблемы, которые я решала с помощью заклинания очищения, скорее второе, а очиститься потом не выйдет, раз уж я вспомнила про него, ты было бы неплохо уточнить это. Нет, если я буду руководить процессом, то аномальная энергия станет частью тебя, и будет очень больно, мне придется сохранять тебе сознание, чтобы процесс шел нормально. К тому же, зная твое отношение к потенциальным изменениям в себе, я посчитала, что проводить операцию до того, как сообщу тебе, будет несколько неэтично. Надо же, о моих чувствах начали беспокоиться, когда их уже успели раз эдак 100 сломать, спасибо, вовремя опомнились. Но я уже просто пытаюсь в мыслях выплеснуть раздражение. Раз уж нет другого лечения, то какого черта не сделать это сразу, а вместо этого ждать? Хотя, может, она действительно все это время пыталась решить вопрос по-другому? Если все так, то я перед ней должна буду извиниться. Сейчас же, кивком сказав Элайзе, что согласна слиться с еще одной аномалией, начала готовиться к боли. Вымершая, как там у тебя дела? Решила я впервые поинтересоваться у моего бойца внутреннего фронта, потому что скоро они будут не очень, я буду поглощать запчасти, которые мне аномалия любезно подарила. Пусть никто ничего не ответил, но я почувствовала, что это будет принято во внимание, и девушка внутри меня готовится к потенциальной драке. Все же я не забыла те тела у нее в пещере. Дальше началось то, что переплюнет все пытки, которые изобрело человечество. Если бы меня попросили описать это цензурными словами, то я бы в свою очередь попросила представить, будто в тело равномерно погрузили множество металлических частей, так, чтобы ни один нерв не был забыт, а потом с помощью рубильника резко довели их до температуры плавления. Терпи, важно, чтобы твое тело чувствовало боль и реагировало как надо, хотя бы в первую минуту. Подбадривала меня Элайза словами, которые мне не были интересны. Я была заинтересована лишь в том, чтобы поскорее это пережить. Оглядываясь назад, Эта самая минута была в моей памяти сплошным провалом. Я не могла вспомнить ни то, что я в нее делала, точнее, как измывалась под присмотром Элайзы, ни то, о чем думала. Зато после девушка положила руку мне на голову и будто что-то выключила. Я все еще чувствовала невыносимую боль, но мне было от этого ни горячо, ни холодно. Похоже, она отрубила какой-то внутренний механизм. Помимо боли вскоре подключилось чувство, будто внутри что-то перестраивается. Началось самое раньше неприятное последствие связывания с аномалиями позднего очищения, влияние уже на мое тело. Плечи, руки и ноги болели нещаднее всего. Странно, но ладно. Сейчас было такое состояние, что если мне отрежут полтела, я посмотрю на это с совершенно философским взглядом и спокойно умру от кровопотери. Но долго наслаждаться этим логическим разрывом мне Элайза не дала. Вновь все включила, и теперь ноющая и тупая боль вновь начала очень сильно мне досаждать. Впрочем, ненадолго, ведь далее девушка, еще часто помахав руками настолько быстро, что казалось, может закрутить воздух в торнадо, избавила меня и от этого. «Ну, эксперимент можно считать законченным», — произнесла она, вытирая пот со лба. «Эксперимент?» — тут же возмутилась я на это слово. «Это что, в первую очередь был какой-то медицинский опыт для нее, а как еще назвать лечение, которое мне пришлось выдумывать на коленке, когда остальное не помогало? Твое тело, Женя, это твоя сила и слабость. Не доверяя его непроверенным рукам, а то рискуешь быстро загнать себя в могилу», — сказала она несколько навеселе слова, которые звучали очень угрожающе. Но меня сейчас все же больше волновало осмотреть себя на предмет изменений. Я же их чувствовала. Так что, наконец-то встав без какой-либо боли и помех, быстро прошла к зеркалу. Я уже настолько часто бываю в домике Элайзы, что его планировка для меня не является секретом. Даже наоборот, почти второй дом. О, сразу к зеркалу. Проверять не осталось ли шрамов? Хи-хи, ты становишься такой милой ото дня ко дню, Женя. Немного посмеялась Элайза надо мной, но я просто махнула на нее рукой. Пусть думает, что хочет. Итак, наверное, изменения достаточно мелкие, чтобы я могла подметить их сходу, но одно было очевидным. У меня несколько раздвинулись ноги. Это было понятным, когда я сделала первый шаг с постели и чуть не навернулась, но в зеркале все стало очевидным. Теперь между бедрами и промежностью при сомкнутых ногах спокойно гуляет воздух. Ну или гулял бы, не будь там спрятанного за невидимостью сюрприза. Относиться к этому как к какому-то концу света я не стала. Ну бывает, я с самого начала знала, что за мое согласие хоть где-то, но прилетит последствием. Да и выглядит сексуально, так и до нарциссизма недалеко. Все же в зеркале я вижу именно что девушку. А мой член, что был реанимирован отдыхом и аномалией, только подтверждал это своей реакцией. Моя одежда была рядом, и, разумеется, мой топ уже никто не вернет. Хотя, перед кем тут стесняться? При желании могу пройтись хоть голый, хоть с прикрытым только низом. Хотя, у меня же теперь какая-никакая, но репутация есть. Так что, замотавшись в плащ и поблагодарив Элайзу, с чувством выполненного долга вышла от нее. Мое тело буквально пышит энергией и оптимизмом. Вот на полностью здоровую голову и тело мне хотелось хорошенько отметить нашу победу и посмотреть на ядро, которое я до этого только в руках директрисы и видела. Осталось только собрать своих по разным закоулкам госпиталя. Види отыскалась быстро, точнее ей сейчас Кимина устраивала активную головомойку. Я спокойно ждала за дверью, пытаясь дождаться, но хватит уже ей мозги парить. Судя по очереди к психологу, она действительно нужна либо многим, либо уже давно занимается одной только Види. Так что я не выдержала и постучалась. О, а вот и второе проверенное лекарство само пришло, — тут же заявила девушка, будто умывая руки, и старалась сплавить подругу мне. Я все купировала по возможности, дальше все зависит от вас, — продолжила она и, вручив мне в объятия Види, выпроводила из кабинета, перед этим дав в руку какую-то бумажку. Пока Види вцепилась в меня клещом, немного плача и благодаря за то, что я жива, мне из чистого любопытства приспичило посмотреть, что же на бумаге. Если бы я не изучала язык самостоятельно и не будь у меня опыта местной школы, я бы не разобрала такое простое послание. Трахни ее и все пройдет. Интересные методы лечения. Но я видела, что Види что-то гложет, что-то, о чем она рвется поговорить, но при этом не может ничего выговориться. Ведь мы не только праздновать будем, но и делать так, чтобы у нас таких отличных побед больше не было. Пока что же я лишь постаралась снять с девушки груз, как могла, а именно поцеловала ее, не разрывая объятий. Она поначалу, как затравленная мышка, сторонилась, но спустя пару секунд, с небольшим страхом ответила на мои чувства. Он был такой короткий, сладкий и расслабляющий. Я обязательно буду целовать ее чаще. Спасибо, что ты есть. Прибавила я фразу, которая сама всплыла в голове, стоило мне поглядеть на ее личико после того, как поцелуй закончился, отчего она прильнула ко мне еще сильнее. Уже намного расслабленнее мы нашли, где и в какой клетке держат Рюн. Девушки, что ее постоянно лечили и наблюдали, отказывались ее отдавать, видимо, чисто из мести, стараясь промариновать ее в госпитале подольше. Но купон на бесплатный обед быстро переменил отношение, и спящая красавица была освобождена ото сна. Впрочем, спустя секунду мне захотелось вернуть ее обратно, ведь она напрыгнула на меня с требованием здесь и сейчас идти раз на раз, переводя с языка Рюн на мой. На силу удалось ее от себя отодрать и сказать, что для начала нужно отпраздновать, а потом уже сиськами мириться. Да и буду честной, с моим новым положением ног мне нужно освоиться получше, чтобы не проиграть самым позорным образом. Так что время было успешно выиграно. Я ей спуску не дам. В случае с Лией, все было намного проще. Ведь она сама нас нашла. Видимо, мы втроем делаем слишком много шума. Такой сияющей я девушку никогда не видела. Но, наверное, у меня было такое же лицо, стоило ей только распахнуть рюкзак и показать символ нашей победы. Ядро. Оно и вправду было. Где-то на задворках сознания я не могла поверить в победу, пока не увижу. А теперь у меня будто землю из-под ног выбили. Настолько расслабленно я себя почувствовала. Впрочем, упасть мне не дали. Мой приказ как командира на сегодня, объявила я торжественно. Забираем деньги и празднуем до самой ночи. Да, раздалось дружно со всех сторон от меня, оглушая до звона в ушах. Впрочем, мы были достаточно громкими, чтобы теперь все знали лица победителей. Так что праздновали мы не одни. Весь лагерь стекался в наше кафе на стихийный праздник победителей. И это было классно. Еда, напитки и прочее лились рекой. И мы не прикладывали к этому никаких усилий. Обученные нами девочки, вымотанные, но довольные, обеспечивали всех всем, что только можно. Если бы в этот кипящий котел плеснули алкоголя, то тут явно бы не обошлось без драк и прочих прелестей больших компаний. Но слава богу, здание уцелело, и это было самое главное. Хотя, настоящее празднество началось уже после того, как все ушли. Мы вчетвером сидели за столиком, глядя друг на друга и на поставленное в центр ядро. Никто ничего не говорил, все уже было сказано, когда здесь был аншлаг. Мы просто глупо улыбались друг другу. «Слушайте, а давайте устроим праздничную оргию, как в школе тогда», — бросила обладающая минимальным количеством комплексов Рюн идею, после которой начался сущий кошмар. Глава 28-97. Характер девушек в постели меняются. Кафе было не слишком предназначено для такого. Точнее, вообще никак. Столы твердые и маленькие, а до удобной подсобки, где уставшим после работы нам можно было бы вздремнуть на мягкой кровати, я как-то не додумалась при проекте. Не тем была голова занята. В наших комнатах же, пока меня не накрыло головой возбуждение, я как-то стеснялась этим заниматься. Мало ли что выкрикнем друг другу в порыве страсти, звукоизоляции у нас нет. Ха, поздно об этом задумалась. Женя, ты уже пыталась трахнуть Рюн, и как-то все обошлось. Но даже такого сомнительного аргумента мне сейчас не хватило. И где этим займемся? Не хочу у нас это делать. Попыталась я охладить пыл девчонок, которые успели разогреться от одного только предложения. «Да здесь», — звонко произнесла Рюн с непоколебимой уверенностью, и, попросив помощи в расчистке пола от столов и стульев, бросила в образовавшуюся пустоту какой-то кубик. Впрочем, он оставался им недолго. Звонко отлетел предохранитель, и он начал раскладываться в натуральный траходром. В нем вообще сколько метров ширины? 4. Да с него вообще упасть невозможно. А ты где успела это взять? Вроде же я у нас за деньги отвечаю. Как-то недобро вырвалось у меня последнее, будто я в краже девушку обвинила. Но та быстро нашлась, сказав, что это подарок от доброжелательницы. Подозреваю, чьи уши тут могут торчать, но дареному коню в зубы не смотрит, особенно такому. Пока же я думала о всяком не относящемся к делу, в центр кровати с криком «А-а-а!» приземлилось одно из тел, которое до этого спокойно стояло рядом. Это была Лия, которая аж немного отпружинила от того, в насколько мягкую сущность она с разбега влетела, а после растеклась лужицей по центру с лицом, не выражающим ничего иного, кроме как блаженства. «Ты бы хоть одежду сняла, куда так торопишься?» — с укором произнесла я и, быстро избавившись от своей накидки, полезла к кайфующей девушке. Может, сами ее разденем, раз она ленится, мягким шепотом пробормотала в виде предложения, от которого аж вспыхнула от смущения. Вообще я думала, что героиня вечера тут я, но ладно, ведь Лия же у нас чемпион по добиванию чужой добычи. С небольшим укором и весельем в голосе выпалила я и набросилась на одетую девушку, которая, как оказалось, сильно боится щекотки. Так что под ее слабо сдерживаемый смех от прикосновения к различным частям ее тела, я и две другие уже успевшие раздеться девушки, занимались самой странной прелюдией, которую я могла представить, раздевание с взаимным щекотанием друг друга, и кое-чем иногда большим. То я пройдусь рукой опасно близко к киске Лии, то мою грудь чмокнет в сосок неустановленная злодейка, которая быстро скроется за спиной. А, очевидно, Рюн решила показать, что она тут самая крутая и доминантная, и шуточно попыталась трахнуть меня сзади воображаемым членом. Ну, покушение сзади я не прощаю. Так что, отвлекшись от почти раздетой и немного вспотевшей от смеха Лии, я быстро развернулась к злодейке. И, к моему удивлению, передо мной оказалась большая и мягкая грудь, которая могла принадлежать лишь одной из нас. Эта трусиха в виде решила такое проделать? Серьезно, ей мышечная память покоя не дает, или же это что-то еще? В любом случае, меня нагло схватили в мягкий плен, из которого я не слишком активно пыталась вырваться. Она у меня в ловушке, торжествующе объявила девушка, еще прижав грудь с боков, чтобы меня точно всю поглотила. Извернувшись и бросив взгляд наверх, я лишь увидел довольное лицо с такой мягкой, почти материнской улыбкой, что ей, казалось, можно простить все что угодно. Молодцом, Види, так и держи ее, чтобы не сбежала, одобряюще произнесла Рюн сбоку, пока я активно нежилась в мягких холмах, в которых впервые оказалась. Какой же кайф, эй, я думала, что я первый раз с меня начали. Это что за неуважение к очереди? Где-то там сзади послышался возмущенный голос продышавшейся Лии, и меня, к моему большому сожалению, оторвали от маленького рая, чтобы мои губы тут же соприкоснулись с другими, а своевольный язык уже вовсю пытался хозяйствовать у меня во рту. Похоже, у меня было что-то вроде сисечной контузии. После груди Види со мной можно было делать что угодно, и я вообще бы не протестовала. Так что меня быстро поделили на три части. Рот за Лией, грудь за Рюн, а Види все больше меня напрягало вниманием к попке. Не то чтобы меня не возбуждало то, что меня там нагло лапают, это просто было непривычно и немного щекотно, но по-своему приятно. А пока воспрявший от контузии язык сражался в честной схватке с оппонентом со стороны Лии, удачно проскользнувшая меж нами Рюн буквально впивалась в мою грудь и активно массировала второй рукой моя сосок. Блин, после работы у Элайзы они стали слишком мясистыми и чувствительными. Похоже, меня действительно очень сильно хотят поскорее освободить. Для бывшей плоскодонки ты действительно показываешь неплохой рост. Беззлобно поддела меня девушка, продолжая активно хозяйничать на моей груди, да и постоянный привкус молока будто сильнее подталкивает меня присасываться. С этими словами она настолько сильно, будто действительно ждущий еды младенец, втянула сосок в себя, что я забилась в конвульсиях первого оргазма. Благо девушки у меня сильные, насильно удержали меня в том же положении, и при этом жестокие. Я пыталась оторваться от поцелуя, чтобы попросить всех остановиться, ведь сейчас я очень чувствительна, но мне будто нарочно не давали открыть рот. Завела блин гарем на свою голову, и вот, пользуются численным преимуществом и творят что хотят. В книгах все врали, гаремы – зло, ну разве что кроме моего. От чрезмерных стараний девушек второго оргазма долго ждать не пришлось, а учитывая, что мой член давным-давно старался победить клетку в неравной схватке, организм будто знал, что нужно немного еще постараться, и свобода будет перед ним. Послышался характерный щелчок, и мой богатырь между ног, давно набирающий силы, без какой-либо моей помощи, взял и скинул ярмо сам. Ощущения от внезапной свободы после долгого стеснения были настолько божественны, что хоть снова запирайся и ситуацию воспроизводи, но остатки разума эту мысль быстро отбросили как членовредительскую. С освобождением моего главного калибра меня будто вновь наполнило сила и желание. Желание всех этих девушек передо мной как следует наказать за то, что так нагло пользуются моим слабыми местами. Так что я, оторвав Рюн от груди, немного бесцеремонно откинула Лию на спину, отчего вся ее киска, блестящая в приглушенном освещении от многочисленных соков, была передо мной как на ладони. Девушка протянула ко мне руки из такого пошлого положения, будто зовя меня поскорее ее взять. Я решила не заставлять ее ждать. Блин, у меня столько опыта в сексе здесь, но в доминирующей позиции, тем более с членом наперевес, минимум. Нервы внезапно почти парализовали мое тело, отчего движения стали похожими на таковые у плохо смазанного механизма. Нельзя ударить в грязь лицом, и пусть я не считаю себя мужчиной, но сейчас я будто держу на себе все мужские надежды и мечты вселенной. Сжавшая меня со всех сторон, вскрикнувшая от этого девушка, только сильнее усиливала давление. Я, конечно, слышала, что в первые разы может не получаться от того, что член не встает от слишком большого напряжения. Но мне сейчас казалось, что можно опозориться еще больше, кончить прямо сейчас, спустя секунду после входа. Я легла на Лию, беря в крепкие объятия, успокаивая одновременно и ее, и себя. Ей явно было больно и непривычно, и мне пришлось пообещать себе не двигаться ни на миллиметр, пока не увижу разгладившегося лица на ней. Она вновь потянулась ко мне за поцелуем, который девушка, похоже, очень сильно любила. Постепенно, тщательно выдерживая ритм, мои бедра начали двигаться. Это было удовольствие, с которым я сталкивалась впервые. И пусть оно было другим, несравнимым с женским, которое мне довелось испытать раньше, но это было классно. Классно после всех этих страданий, что я испытала, изменений и пересмотров жизни, просто отдаться первобытному инстинкту, который из меня не могло ничего вытравить, пока у меня вообще есть член. Инстинкту вставить его куда надо и как следует натрахаться. Наши слии вжимались друг в друга, кружа одним им известные танцы, периодически соприкасаясь с вишенками сосков. Черт, нужно избавиться от этого слабого места, я же так очень быстро кончу. Я попыталась отсоединиться от девушки под предлогом смены позиций, но меня лишь сильнее сжали, а в ухо влетел эротичный шепот на грани слышимости. «Не отпускай меня!» Такой искренней просьбе я отказать не могла. Это даже меня больше воодушевило, и мой член начал терзать девушку, заходя на полную длину, будто пытаясь достичь самых потаенных ее мест. Она была такая мягкая, тугая и нежная, что ощущения были будто от молокоотсоса, с которыми я, к сожалению, была не понаслышке знакома. Я выходила на финишную прямую. Вспоминать о том, надо ли вытаскивать, у меня уже душевных сил не было. Мне хотелось впервые в жизни испытать все, что я могу, в том числе и то, как же девушка заполняется моим семенем. Мне же могут простить эту слабость. Чуть прикусив губу девушки, я сделала последнее движение, разом загнав в нее всю себя. Меня прострелило оргазмом от головы до пят, отчего спину выгнула, а рот, открывшись сам собой, начал стонать от удовольствия. Член сокращался и дергался, бьясь о стены мягкой тюрьмы, затапливая ее теплой жидкостью, что начало выливаться, стоило только мне выйти из девушки. Сейчас она была на удивление красива. Тяжелое дыхание на раскрасневшемся лице сопровождалось почти пьяным взглядом в мою сторону. Она, казалось, хотела что-то сказать напоследок, пока не отрубилась. Окончательно прояснившаяся голова наконец-то услышала странные звуки сзади. Стоило только обернуться, и я увидела то, отчего упавший член встал обратно как по команде, а именно лесбийские игрища в виде Ирюн. Чуть пухлая девушка и спортивная беззаветно предавались любви, трогая друг друга во всевозможных местах. Но они, кажется, почувствовали мой взгляд и стыдливо разбежались. «Да просто вы были такими горячими, что мы с Прови было и вспомнили. Ну, мы же часто на миссиях погибали и воскресали вместе. Ну, примерно такое там и происходило. Да, почему-то посчитав, что им нужно оправдываться, начало неловко объяснять мне ситуацию Рюн. Да все я понимаю, но вы отлично смотритесь вместе», — сказала я правду. Это сочетание смотрелось на удивление органично, и я даже не почувствовала ревности. Может, будь я заперта, я бы действительно завидовала. Но сейчас у меня есть то, что переплюнет любой их лесбийский роман. Но раз уж я до сих пор свободна, почему бы тебе не быть следующей, Рюн? Мою первую любовь в этом лагере я решила оставить на сладкое. К тому же, мне хотелось больше приватности вместе с Види. Лию я успешно заездила. Теперь вопрос, смогу ли это же провернуть с Рюн? Я думала, ты уже этого не скажешь. Со странной радостью в голосе тут же отреагировала девушка и спокойно легла передо мной, задорно выпятив попку. Похоже, вечно старающаяся доминировать Рюн хотела по-настоящему почувствовать себя зависимой. Потому что я чего угодно ожидал от нее, кроме этой пассивности и покорности. А место перед ее лицом уже застолбило Види, решившая воспользоваться внезапной слабостью девушки. Было видно, как уже в этом отношении Рюн начала показывать сопротивление, так что я решила поскорее заставить ее понять, что раз она решила отдаться мне, то пусть не жалуется. Так что, пусть и с осторожностью, но я начала входить в ее так и просящие, чуть дергающиеся от предвкушения лона. Член погрузился на удивление легко, будто ему заранее разметили дорожку, но все равно пару препятствий на своем пути он бесцеремонно снес, отчего девушка задрожала то ли от боли, то ли от мазохистского удовольствия. Похоже, девушки в жизни и в постели могут быть абсолютно разными существами. Хотя, я и сама такая же. А судя по взгляду Види, которая откинулась с довольной улыбкой, мой взмах палочкой заставил Рюн активно действовать и на ее направлении. От этого девушка, оказавшаяся между нами, казалась ничем иным, как элитной насадкой на член, с помощью которой я сейчас ласкаю свою любовь. И эта мысль была настолько горячей, что мои бедра стали двигаться сами по себе, будто пытаясь понять, как же этой сложной игрушкой управлять, чтобы Виде тоже было хорошо. Руки сами легли на крепкую и округлую, как грецкий орешек, зад Рюн и сжали его, после чего последовал задорный шлепок правой рукой. Потом будем разбирать, дура я или нет, сейчас я хотела делать все, что захочу и попробовать все, что только могу успеть, будто боялась, что такое у меня может быть только один раз в жизни. Девушка на такое измывательство над собой только мычала, полностью погруженная своим ртом в киску Виде, и не было понятно, это ей не нравится, или же она требует еще. По крайней мере, от шлепка ее киска сжала меня так, что грозилось раздавить. Но меня это, как ни странно, трогало лишь немного. После первого оргазма член будто стал более тренированным или выносливым. Видимо, сам механизм оргазма ушел на перезарядку, отчего я могла творить любую рискованную в ином случае технику. Например, я так разогналась в киске Рюн, что пошел эротичный звук, будто я что-то активно взбиваю. Это все еще и сопровождалось моими шлепками об ее попку, отчего атмосфера быстро перешла из просто эротической в запредельно пошлую. А уж видя пребывающую на седьмом небе Виде, я лишь усиливала свой напор на игрушку. И то ли от того, что Рюн была занята на двух направлениях сразу, то ли от непривычки девушки, но кончила она первой, а я останавливаться не собиралась. Прекрасно знаю, как у нее сейчас чувствительность должна была подскочить, так что взяла еще больший разгон. Судя по недовольному лицу Виде, про нее девушка резко забыла, так что это было еще и небольшое наказание. В результате она кончила еще дважды, все стараясь взять мой член в еще большие тиски, чтобы он наконец-то прекратил над ней издеваться. Но лишь получив свое и наполнив ее, как сосуд, я наконец отпустила ее попку. Рюн в беспамятстве скатилась с моего члена, окончательно рухнув на кровать. Еще на одно пятно от спермы стало больше. Надеюсь, нам не придется стирать этот подарок, и он имеет эту функцию сам. Я порядком утомилась, но передо мной была еще одна девушка. Самая мягкая, нежная, из которой у меня больше всего было времени вместе. Переступив через Рюн, я прильнула к ней в таком простом, но теплом объятии. Она погладила меня по голове, будто это она здесь главная, а не я, но я была достаточно сильно утомлена, чтобы это имело для меня хоть какое-то значение. Она мягко положила меня на спину, а потом встала сверху. Я видела сексуальные бусины жидкости, что спускались с ее киски тонкой паутинкой, и этот вид был великолепен. Девушка взяла свои трусы и бесцеремонно завязала ими свои длинные волосы в высокий хвостик. «Женя, ты и так все знаешь про меня в этом отношении, и мне страшно, но я не отступлю, ни после твоих поступков, ни после того, что ты тогда сказала, обезумевшая от аномального влияния. Я всю эту чушь вытравлю своим телом и верну долг», — сказала она так, будто репетировала эту речь не один день, а потом резко села на мой член на всю длину, отчего я позорно кончила в нее. Мне хотелось плакать от такой неудачи. Надо было передохнуть, надо. Но нет, страсть повела меня дальше испытывать пределы своей выносливости. Видимо, уловив что-то такое на моем лице, Виде, не слезая с члена, поцеловала меня в нос, а потом произнесла очень по-садистски: «Ну и что, что ты кончила? Он же еще стоит, верно? И пока он стоит, мой долг не оплачен». А дальше девушка, кроткая и стеснительная, без единого стеснения, начала прыгать на мне так, что хотела сломать мне таз раз и навсегда. Спасибо мягкой кровати, что гасила импульс. А я же ворочалась, не зная, куда себя деть. перед видя мой проигравший ее силе член стал чувствительнее некуда. Он дергался в очередной попытке кончить, но она была бесполезна и бессмысленна, лишь больше наращивая градус чувствительности. А неумолимая девушка продолжала заезжать меня, будто стараясь навсегда выжечь в моем сознании ее эротичное тело с задорно трясущейся грудью, ехидной ухмылкой и взглядом, в котором будто была бездна, бездна безграничного желания. В позорной попытке спастись, я попыталась перебить мужское удовольствие женским, схватившись за свою грудь и начав лапать так, как никогда еще меня никто не трогал. Но, видимо, я уже действительно была на пределе сил, ведь почему иначе Виде удалось отогнать мои руки и еще строго погрозить пальчиком? Я не считала, сколько раз я кончила всухую. Это было просто невозможно сосчитать. Главное, что Виде наконец заездилась, оставив на моем животе столько любовных соков, что хоть в банку переливай. Она так и рухнула на меня, так и оставшись со мной единым целым. Член, что содрогался каждую секунду, начал постепенно уменьшаться, будто ему наконец-то разрешили. В голове было пусто. Все, что там было, давно было выбито удовольствием. Кроме одной мысли, что было бы круто, если бы меня такими пряниками кормили чуть чаще. Эпилог. Четверка. Было достаточно очевидно, кому же принадлежал подарок в виде раскладной роскошной кровати. Элайза, разумеется, сделала так, чтобы там еще была интересная опция в виде записи звуков и видео для дальнейшего самостоятельного использования. Так что, отсмотрев материал и оценив его на твердую четверку из пяти в своей внутренней шкале, девушка пошла к своей единственной и самой дорогой подруге. Та не изменяла себе и сидела в полнейшем сраче из конфискованных вещей. Правда, кое-что все же изменилось по сравнению с прошлым. Ее лицо, обычно выглядящее так, словно она испытывает боль всего мира, оно разгладилось и стало более спокойным. Элайза, что знала подругу как облупленную, прекрасно понимала причину. Женя. Слишком сильно она в него вложилась, и давно потерянное чувство привязанности неизбежно проросло в ней. Она была очень довольна ее успехами. Правда, по мнению Элайзы, ей стоило так радоваться успехам своей дочери, но похоже, что кое-что в девушке перед ней не исправить. К слову, в кабинете директриса, к удивлению главы госпиталя, оказалась не одна. Кимина тоже была здесь, и ощутимо нервничала, буря своей элегантной ножкой пол. Для полного комплекта сотрудниц лагеря не хватало еще Гервины, но она слишком простая и правильная, чтобы спокойно себя чувствовать в змеином клубке. Что же, давно мы не собирались втроем ради одной цели, не правда ли? С чуть теплой улыбкой произнесла директриса. Стоило только захлопнуться двери и активироваться глушилки. Есть у нее в лагере некоторые любительницы подслушивать за взрослыми. Угу, и как правило это заканчивается тем, что вы на меня давите или просите сделать что-то, за что могут упечь далеко и надолго. Смело прочеканила Кимина. Даже слишком. Видимо, она дошла до того момента в своей жизни, когда ей уже стало все равно. Ха, скажешь тоже. Да то, что ты находишься среди нас, уже означает, что тебя упекли далеко и надолго. Ты же не настолько магически сильна, чтобы сама переместиться в другую систему. Поддела ее Элайза, задев за живое. Так уж заведено у взрослых этого лагеря, не копаться в прошлом. Все прекрасно понимают, что за хорошие поступки ты не окажешься на пределе обитаемой зоны, каким бы профессиональным и хорошим место ссылки бы не было. Так что ни Элайза, ни Ульяна не могли представить себе, что могла такого сделать эксцентричная любительница покопаться в чужих мозгах. Вернемся к тому, почему вы сейчас здесь. Кимина, твоя задача основная. Женя должен вести себя вне лагеря достойно. Раз они смогли один раз осилить аномалию, значит смогут и еще, так что нужно готовиться к их выпуску. Так что проработай заранее с ним абсолютно все непонятные моменты этого мира. Вытрави его наивность в некоторых вопросах или хотя бы сделай так, чтобы это все не отражалось на его лице. Меня не прельщает лететь за полгалактики вытаскивать его из тюрьмы, если он что-то не то сделает. Ульяна признавала, что ее методы воспитания чрезмерно экстремальны и чаще всего несут психологические травмы. Просто она по-другому не умеет, или даже не пытается. Так что делегировать полномочия – единственный для нее разумный вариант. И как бы ей не хотелось сильнее замешивать Кимину в их темных делишках, тут уже ничего не попишешь. Им нужна помощь профессионала, к которому Женя заглядывает лишь по праздникам. Понимаю и принимаю. К тому же, с ней явно кто-то успел поработать до меня. Методы странные, но вроде агрессивности и неприятия поуменьшилось. Наша беседа была очень хорошей. «Вы ничего не знаете об этом?» Смотря на каменное лицо директрисы, она как всегда не могла ее прочитать, зато чрезмерно живая, по сравнению с первой Лайза всегда была беспроигрышной лакмусовой бумажкой, и психотерапевт легко считала, что да, она предположила все верно. «Ясно, что ничего не знаете», сказала Кимина неправду так, что всем стало понятно, что все она осознала и так, задача сложная. «Я профессионал, так что заниматься такими топорными вещами, как переписывание личности, навязывание иных способов удовольствия или внедрение иной личностной матрицы, не мое, так что буду устранять все ваши ошибки. К тому же, пусть я и не смогу этим хвалиться, но заниматься таким случаем мне будет очень интересно в рамках своей профессии. Если это все, то я пошла», сказала она спокойным голосом, который, впрочем, мог проникать до глубины души. Кимина не врала, случай жени ее сильно интересовал. Все же, если кто и занимался такими сомнительными измывательствами над мужской психикой, то она этого явно нигде не найдет. Так что работать с таким случаем она и вправду хотела. Хотя девушка и сама признавала, что излишне спугнула парня неправильной стратегией при их первой встрече. И пусть она на этой основе составила черновой психопортрет, но больше она парня по сути у себя и не видела. Но сейчас же, дав ему небольшой подарок, она надеялась на то, что он придет хотя бы сказать спасибо. Оставшиеся в кабинете Ульяна и Лайза некоторое время стояли безмолвно. Пусть им и не сказали этого напрямую, но их ощутимо пристыдили. Самая эмоциональная из них даже хотела броситься вдогонку за Киминой и начать оправдываться, да только гордость не позволила. «Иногда мне хочется ей вдарить», сказала глава госпиталя сквозь зубы, понимая, что им сказали правду, но сказано это было таким тоном, что их будто с помоями смешали и к их методам относятся с полнейшим презрением. «Именно поэтому главное здесь не ты. У нас вышло не очень, так что нужно было замазать Кимину в нашем грязном белье посильнее, ради нормального результата. Да она нас сдаст сразу же, как только перед ней помашут билетом в миры центра», возмущенно процедила Лайза, которая в ее лояльность не верила ни на йоту. «С этим в любом случае буду разбираться я, а не ты. Главное, держи своих мальчиков в зоне видимости», намекнула директриса на основной способ взятки, которым промышляла ее подруга. «Могла бы и не говорить, но если ты попадешь по-серьезному, то тут без жени обойтись будет нельзя», немного мечтательно произнесла Лайза, выпрашивая разрешение на то, чтобы получить еще немного сладкого нектара. Ведь пусть она хорошо выдаила парня, ей было все мало, это уже обсуждая с Киминой. «Теперь она ему мозги лечит, а не мы», сказала Ульяна слова, которые обернулись для главы госпиталя похоронным звоном. На такую экзотику она вряд ли разведет их штатную мозгомойку. «Думаю, свою задачу ты и так знаешь. Я уже читал отчет по твоему лечению жене и понимаю твои опасения. Так что в твоих же интересах, пока я не дала им билет на волю выдрессировать целью так, чтобы она могла любого с закрытыми глазами без магии и без инструментов на ноги поднять». Задача ясна, и Лайзе не нужно было ничего на такое отвечать, лишь кивнуть. Она действительно тогда впервые за долгое время испугалась, что перед ней лежит тело, с которым нельзя обходиться намертво вбитыми в память алгоритмами, что ее заржавевший от монотонной работы мозг вынужден был скрипеть и впервые за долгое время экспериментировать. Ей действительно было противно от самой себя, не придумавшей менее травмоопасного лечения за несколько часов раздумий, обращений к справочникам и работам известных волшебниц. Можно даже сказать, что девушка сейчас испытывала глубокий профессиональный стыд, который может помочь погасить только личная ученица. Так что поручение Ульяны для нее было весьма и весьма ожидаемым. Раз уж девушка сама определила на себя роль лекаря, то было бы преступлением не помочь ей стать профессионалом, ну или хотя бы кем-то, кто сможет потом набираться знаний сама безопасности и усвоить их неправильно. Так что и она покинула кабинет директрисы, оставив ее одну. Ульяна осталась заниматься бумагами дальше, но многие из них относились либо к жене, либо к его команде. Они доказали делом, что что-то могут, поэтому не поддержать их — преступление. К тому же, учитывая, что директриса собирается ими хвастаться, на ее столе уже лежала просьба Гервина взять Евгению и Рюнхат под свою опеку на полную ставку, если это не повредит их успехам. Первое имя директриса успешно вычеркнула. Пусть женя и носится со своим трофейным мечом где только можно, но вскоре поймет, что ее место как лидера не на передовой, а в середине строя. Лидер должен знать врага и своих подчиненных. Поэтому ей сейчас полезнее заниматься у той, кто может с одного взгляда определить, кто перед ней. Итого, из команды ее маленьких победительниц, осталась нераспределенной лишь одна – провиденция. Линия, что так и не была обрезана, маргинальная, почти лишившаяся наследия великой волшебницы за века порицания. Ульяна чувствовала эту близость к маленькой неуверенной девушке, что лишь начала свой путь, которая испытала много горя и знает много неприятного об этом мире. И то, что Ульяна неумолимо видела в ней себя, мало сочеталось с их родственными связями. Они чрезмерно размыты для этого, к тому же директриса, что не полюбила даже свою нелегальную дочь, вряд ли могла похвастаться безграничной любовью. Но она все же могла не дать наследию провиденции зачахнуть. Итак, четвертая девушка была распределена. Команда же не валялась уставшими после бурной ночи и не подозревала, что их уже разделили на несколько кусков, как вкуснейший тортик. Возможно, будь женя в курсе этих событий, точнее последствий, она бы попридержала коней. Ведь иногда болтаться в середине и не отсвечивать лишний раз перед сильными их маленького мира намного выгоднее, чем сверкать, подобно взрыву сверхновой на небосводе. Но такова уж судьба парня в лагере волшебниц. Он не мог не сверкать, он не мог не привлекать внимания. И все, кто были рядом, тоже благодаря этому получили свою славу. Многие им завидовали после их успеха, многие равнялись, но никто не мог сказать, что их слава не заслужена. Женя стала все больше пропадать в кабинете Кимины, где они вели долгие беседы, после которых бывший парень чувствовал себя лучше. Будто многие бугристые части его сознания наконец-то разглаживаются и становятся единым целым. Если она и до этого научилась принимать реальность и смиряться с ней, то теперь с помощью профессионала, она осознала простую, но такую не могущую прийти в голову истину. Да, она не парень, но вместе с этим и не девушка. Личность Джини, прогнувшаяся под обстоятельствами, долго не могла принять второй факт. Но Кимина смогла найти слова, что смогли успокоить ее взбунтовавшееся сердце. Что она, увидев два мира, два пола и две грани целого, стала чем-то большим. Что она должна не жалеть о своем опыте, а гордиться им. Ведь никто больше не мог испытать этого и вряд ли сможет. И Женя все больше осознавала себя смесью двух противоположностей. А потому делала все, чтобы взять из этих противоположностей лишь самые лучшие, а худшие оставить за бортом своей личности. И пусть она обращалась и в своей голове, и в лагере на женское имя и окончание, но это уже было всего лишь привычкой и невозможностью сказать о себе иначе. Рюнхат постоянно теперь спарринговалась с Гервиной, что по уровню тренировок будто желала создать свою сестру-близняшку. Ведь пусть и были волшебницы, что не забрасывали физические данные, кто ради красивого тела, а кто ради выносливости, но никто не вкалывал столько, сколько она. Боевая девушка хотела доказать свою силу хотя бы себе. После проигрыша жене в схватке насмерть, ее уверенность в себе сильно пошатнулась. Гервина же читала это на раз-два. То, как человек делает упражнения, может многое о нем сказать опытному глазу. Так что неизбежно, тренер стала налегать не только на тренировки тела, но и на тренировки ума, в некотором отношении будучи даже более понимающей, чем Кимина. Элайза нагло наложила свои длинные лапы на целью, что в общем-то была не против проводить больше времени со своей тетей. Глава госпиталя высоко оценила входные данные, которые ей достались. Да, самоучка, да, много не понимает, но этого было достаточно, чтобы она ей ассистировала по мелочам, которые становились все меньше похожи на мелочи. А учитывая, что Элайзу беспокоит лишь по самым тяжелым случаям, девушка навидалась всякого, но она относилась к этому как к данности, изначально вбив в свою голову то, что ее разум должен быть холоден, ведь от нее зависит чья-то жизнь. И наконец-то, пройдя сквозь это, она начала понимать причины эксцентричности своей тети. Ведь чем сильнее напрягается психика в одном месте, тем больше ей надо расслабляться в другом. Из Ульяны был дрянной учитель. Она была слишком талантлива в свое время, а потому не понимала того, что у людей могут быть сложности с тем, что ей кажется простым. А потому она, сама того не понимая, ставила перед провиденцией откровенно невозможные для обычной волшебницы задачи, можно даже сказать, иногда самоубийственные. И девушка часто билась о невидимую стену, об ее предел, которого она достигала много раньше, чем того требовала директриса, которая, кроме нулевого таланта в обучении, была еще и весьма черствым человеком. Ее сердце ни разу не ёкнуло, когда она пользовалась любовью провиденции к жене и симпатией к остальным девушкам их отряда, надавливая на нее: как они могут продолжать быть с тобой вместе, «Если ты такая ничего не могущая слабачка», — говорила директриса своим обычным ровным тоном. Девушки, занятые своими делами почти целый день, встречались лишь когда садилось солнце, полностью измотанные, а потому, привыкшей все хранить в себе виде, не было сложно скрыть свои слезы и боль, как она привыкла делать. Но однажды девушка пришла в отдельный кабинет, где директриса подвергала ее своим изощренным пыткам и сквозь приоткрытую дверь увидела невероятную картину. То, как женя дает директрисе пощечину и говорит, что они и хорошо подготовленные втроем смогут вести Види за собой несмотря ни на что. Девушка с трудом смогла не выдать себя в тот день, в который директриса отменила занятия, а потом и вовсе сказала, что ей надоело ее учить. Види видела силу директрисы, понимая, что несмотря ни на что, должна выучиться всему, что она может дать. Она приходила каждый день в попытке задеть сердце директрисы, доходя до того, что просто отрабатывала ранее данные ей заклинания прямо в кабинете директрисы при полном ее игнорировании. Ведь как Види могла позволить себе сдаться сейчас, когда за нее вступились? Кафе было закрыто очередной комиссией, что не разрешило иметь в лагере то, что может потенциально навредить здоровью и развитию волшебниц. Разумеется, все прекрасно понимали, что скрывалось за этими словами, но все приняли реальность. Но выучившиеся в кафе поварята еще долго из-под полы готовили простые блюда из того, что им попадется. Даже это было вкуснее, чем жижа из столовой, особенно если приготовлено с любовью. День, когда четверка учителей решила, что их лучшая группа готова упорхнуть подальше с их недружелюбной планеты, наступил раньше, чем планировалось. В присутствии репортеров, Ульяна передавала карту с больным количеством денег лично в руки жене, сильно если не возмужавшей, то теперь стоящей по-настоящему гордо. Потом все смеялись над слишком сложным лицом, что она тогда сделала, включая и обладательницу этого лица. В любом случае, у каждой из них на память был оригинал статьи, которую 99,999% галактики проигнорировала. Ведь мало ли что там творится у волшебниц, и лишь самые заинтересованные, друзья и враги Ульяны, что следили за каждым ее шагом, тоже отложили в своей памяти название статьи. Четверка из лагеря волшебниц 208.